Владимир Глоцер. Чудесная лодка. Рассказы. Чудесная лодка. Мне надоело жить в городе, и весной я уехал в деревню к знакомому рыбаку Михею. Михеев домик стоял на самом берегу речки Северки. Чуть свет, Михей уплывал на лодке рыбачить. В Северке водились огромные щуки. Всю рыбу они держали в страхе. Попадались плотички прямо из щучьей пасти. На боках чешуя ободрана, как будто оцарапали гребенкой. Каждый год Михей грозился поехать в город за щучьими блеснами, да никак не мог собраться. Но однажды Михей вернулся с реки сердитый, без рыбы. Он молча затащил лодку в лопухи, велел мне не допускать соседских ребят и уехал в город за блеснами. Я сел у окна и стал смотреть, как по лодке бегает трясогузка. Потом трясогузка улетела, и к лодке подошли соседские ребята. Витя и его сестра Таня. Витя осмотрел лодку и стал тащить ее к воде. Таня сосала палец и смотрела на Витю. Витя закричал на нее, и они вместе спихнули лодку в воду. Тогда я вышел из домика и сказал, что брать лодку нельзя. «Почему?» — спросил Витя. А я сам не знал, почему. «Потому», — сказал я, — «что лодка — это чудесная». Таня вынула палец изо рта. «А чем она чудесная?» «Мы только до поворота доплывем и обратно», — сказал Витя. До речного поворота было далеко, и пока ребята плыли туда и обратно, я все придумывал что-нибудь чудесное и удивительное. Прошел час, ребята вернулись обратно, а я так ничего и не придумал. «Ну», — спросил Витя, — «чем же она чудесная?» «Простая лодка, один даже раз на мель села и течет». «Да, чем она чудесная?» — спросила Таня. «А вы разве ничего не заметили?» — сказал я, а сам постарался поскорее что-нибудь придумать. «Да нет, ничего не заметили», — сказал Витя ехидно. «Конечно, ничего», — сказала сердито Таня. «Так, значит, ничего и не заметили?» — спросил я громко, а сам хотел уже удрать от ребят. Витя замолчал и стал вспоминать. Таня сморщила нос и тоже стала вспоминать. «Видели следы цапли на песке?» — робко сказала Таня. «Еще видели, как уж плывет, только головка из воды торчит», — сказал Витя. Потом они вспомнили, что зацвела водяная гречиха. И еще видели белый бутон кувшинки под водой. Витя рассказал, как стайка мальков выпрыгнула из воды, спасаясь от щуки. А Таня поймала большую улитку. А на улитке еще сидела маленькая улиточка. Ну разве все это не чудесно? Витя подумал и сказал: «Чудесно». Таня засмеялась и закричала: «Еще как чудесно!» Верблюжья варежка. Вязала мне мама варежки, теплые, из овечьей шерсти. Одна варежка уже была готова, а вторую мама до половины только связала. На остальное не хватило шерсти. На улице холодно, весь двор замело снегом. Гулять меня без варежек не пускают. Боятся, что отморожу руки. Сижу я у окна, смотрю, как синицы прыгают на березке. Ссорятся. Наверное, не поделили жучка. Мама сказала: «Подожди до завтра. Утром пойду к тете Даше, попрошу шерсти». «Хорошо ей говорить до завтра, когда я сегодня гулять хочу. Вон со двора к нам дядя Федя, сторож, идет без варежек, а меня не пускают». Вошел дядя Федя, снег веником отряхнул и говорит: «Мария Ивановна, там дрова на верблюдах привезли. Будете брать? Хорошие дрова, березовые». Мама оделась и пошла с дядей Федей смотреть дрова. А я выглядываю из окошка, хочу увидать верблюдов, когда они выезжать будут с дровами. С одной подводы дрова выгрузили, верблюда вывели и привязали у забора. Большой такой, лохматый. Горбы высокие, как кочки на болоте, и на бок свешиваются. Вся морда верблюда покрыта инеем, и губами он что-то все время жует. Наверное, хочет плюнуть. Смотрю я на него, а сам думаю: вот у мамы шерсти на варежке не хватает. Хорошо бы остричь верблюда, только немножко, чтоб он не замерз. Надел я быстро пальто, валенки, Ножницы в комоде нашел, в верхнем ящике, где всякие нитки, иголки лежат, и вышел во двор.